Тогда Сэй-Сюань подъехал на коне к Вэнь-Юню и сказал: «Мы еще вчера уговаривались с Вэнь-Сяо поехать вместе. Я отправлюсь узнать, что с ним». «Я с вами», — сказал Вэньши. «Будьте только осторожны», — предупредил их Вэнь-Юнь. Сэй-Сюань и Вэньши кивнули ему в ответ и пустили коней. Первое, что они там почувствовали, ворвавшись в лагерь противника, — это запах винного перегара. Он был настолько силен, что Сэй-Сюань, который вообще не пил, сразу же свалился с коня. А Вэньши добрался до первого погребка и тоже свалился там после выпитого вина. Долго ждал их Вэнь-Юнь. И, наконец, он, уже под вечер, видя, что никто из них не возвращается, вернулся со всеми в свой лагерь. На следующий день воины У Сы-Сы принесли Вэнь-Сяо в лагерь Вэнь-Юня и передали слова У Сы-Сы, что пусть, мол, противники посмотрят, есть ли хоть одна царапина на теле Вэнь-Сяо, и проверят, не отравлен ли он ядом. Вэнь-Юнь нагнулся над братом. Прежде всего ощупал его грудь. Грудь была еще теплой, но лицо молодого человека было землисто-серого цвета, изо рта текла слюна, и от него нестерпимо разило винным перегаром. Полдня провозились друзья с Вэнь-Сяо, но он лишь на какое-то мгновение пришел в себя. «Сожалею, но поздно!» — пробормотал он и спустил последнее дыхание. Мать и жена Вэнь-Сяо плакали и убивались над трупом. Тело Вэнь-Сяо уложили в гроб, которые поставили в храме неподалеку от лагеря. На следующий день У Сы-Сы снова появился перед расположением противников и снова стал зазывать их в свой лагерь. Сун-Сун, Тан Сяо-Фэн и Ло Чен-Джи вызвались отправиться разведать, что это за лагерь, и заодно узнать, что случилось с Сэй-Сюанем и Вэнь-Ши. Судя по названию этого лагеря, а также по несчастью, случившемуся с Вэнь-Сяо, секрет их силы именно в вине, — сказал Джан Хун. — И главное, никто не возвращается оттуда, — заметил Шишу. — Если бы мы могли узнать, что представляет собой этот лагерь, в чем там дело, то нам легче было бы решить, как нужно действовать. — Ну что ж, отправляйтесь, — ответил на это Вэнь-Юнь. — Только, пожалуйста, будьте осмотрительны, — добавил он. Через мгновение Юй Джан и Цзы Цюн были уже на конях и мчались по направлению к заставе. Много времени прошло с тех пор, как молодые женщины покинули лагерь, но ни одна из них не возвращалась. Вэнь Юнь и его друзья уже отчаялись увидеть их снова, как вдруг в шатер Вэнь Юня птицей влетел кто-то. Встал перед его столом, покачнулся и свалился на землю. Только тогда все увидели, что это была Янь Цзы Цюнь. Лицо ее горело ярким румянцем, она едва переводила дыхание. Шишу поспешно поднес ей горячего чаю. Выпив несколько глотков, Цзы Цюнь начала понемногу приходить в себя. Наконец она поднялась с земли и стала рассказывать. «Когда мы ворвались в расположение противника, то перед нами вдруг открылись на редкость красивые места, чудесные виды, озера, горы. И что мы сразу почувствовали? Это удивительный аромат вина, да такой сильный, что Юй Джань, которая почти никогда не пила, тут же свалилась. Я вначале думала, что смогу вынести оттуда Юй Джань, но лагерь этот оказался сплошь окутанным сетями и всякими капканами, так что в конце концов мне пришлось ее оставить, и я сама едва оттуда выбралась. Сейчас мне надо немедленно отправиться на Малый Пэнлай и попытаться повидать Гуй Чэнь, ведь в беде оказался ее родной брат». Добравшись до Малого Пэнлая, Цзы Цюнь набрела на камень со стихами Тан Ао и собственными глазами увидела то, о чем ей когда-то рассказывала Гуй Чэнь. Она, три раза прочитав написанные там стихи, вздохнула и собралась идти дальше, но вдруг увидела монахиню, которая собирала лекарственные травы. — Здравствуйте, матушка, — сказала Цзэцюн, подходя к ней. — Откуда вы? Что привело вас сюда? — спросила монахиня, ответив на приветствие незнакомки. Цзэцюн объяснил ей, что ищет Тан Гуй Чэнь и Ян Цзэсяо. — Я живу здесь давно, — сказал ей на это монахиня. — Но таких девушек мне что-то не приходилось встречать. Скажите, а зачем они вам понадобились? И тогда Цзэцюн рассказала ей о том, как они подняли войско и в каком оказались положении. Выслушав Цзэцюн, монахиня сказала, — Да, там каждый из четырех застав имеет свой колдовской лагерь. Носят они действительно различные названия, но все они относятся к так называемым лагерям самоубийц. Пленникам, захваченным в эти лагеря, причинить вред никто не решится. — Как же это никто не решится причинить вред? — перебил ее Цзэцюн. — Они там погубили Вэньсяо и прислали нам обратно его труп. — Нет, — ответила ей на это монахиня, — там люди сами губят себя. И погибают там те, кто ведет себя недостойно. Поэтому такие лагеря и называются самоубийцы. Скажите, пожалуйста, а как же уничтожить эти лагеря? Монахиня рассмеялась. Откуда же нам, монахиням, знать это? Сказала она, но немного погодя добавила. А почему бы вам, собственно, не попытаться сразить врага его же оружием? Цзэцюн только хотела было спросить, что монахиня подразумевает. Но та уже исчезла. И тогда Цзэцюн поняла, что это была волшебница, которая явилась ей на помощь, земно поклонилась ей вслед и покинула Пэнлай. Когда Цзэцюн возвратилась в лагерь и рассказала о встрече с монахиней, никто так и не мог понять, что означает ее совет сразить врага его же оружием. «Но ведь этот лагерь окружает заставу со всех сторон», — рассуждал Вэнь Юнь. «Так почему же наши валятся от одного винного духа, а сам Усыс и его люди могут без всякого вреда для себя рассказывать там сколько им угодно? Значит, что-то предохраняет их от винных паров и соблазна к вину». И Вэнь Юнь решил, что надо захватить кого-нибудь из войска у Сесы и посмотреть, не носят ли они на себе чего-нибудь такого особенного. Вскоре Бяньби и Шишу привели с собой рослого воина. Когда пленника обыскали, то обнаружили у него на груди желтую бумагу, на которой красной тушью было выведено «Да хранит тебя божественный Юй!». Стали допрашивать воина. И он сказал, что всем, кто должен находиться в лагере, выдается такой талисман, и тогда человек не подвергается пагубному воздействию вина. Вэнь Юнь приказал заковать воина и распорядился, что были немедленно изготовлены такие же талисманы для всех 3000 отборных воинов. С наступлением темноты все эти 3 отряда ворвались в лагерь противника. Вэнь Юнь и Шишу долго ждали условного сигнала, но ничто за это время не нарушило ночной тишины. Им даже в голову не приходило, что и на этот раз они снова все оказались жертвами вина. Вэнь Юнь снова написал талисман, запретил кому бы то ни было пить вино и потребовал со своих начальников отрядов, чтобы они проделали все то, что делают воины Усы-сы, перед тем, как войти в свой лагерь. На этот раз Вэнь Юнь послал 2 отряда. Командовать одним отрядом он назначил Лянь-Ляна и Джан-Хэна, во главе другого поставил Янь-Яня и Джан-Жуна. При этом он велел своим войскам не нападать в лоб, а зайти с 2 сторон, подальше, так, чтобы не причинить вреда своим же людям, одурманенным вином. Вэнь Юнь и Шишу, как в первый раз, подвели свой отряд к лагерю противника и стали ждать сигнала. На этот раз ждать пришлось недолго, и когда отряд Вэнь Юня, заслышав сигнальные выстрелы, прорвался к заставе, то там уже развивались их знамена.